Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это микрофинансовая компания «Веб-банкир Старцы» Виктория Владимировна. Я по задолженности вашей звоню. 136 дней просрочки. Вы оплату когда производить собираетесь? А кому звонить-то? Анастасия Александровна. А, понятно. Вы же Анастасия Александровна? Ну, возможно. А по какой причине-то не выплачиваете? 136 дней у вас уже. А вам теперь ни дата рождения, ни секретное слово, ничего не надо, да? Ну, я еще спрашиваю, вы Анастасия Александровна? А я что ответила? Вы ничего не ответили. Почему? Я ответила, возможно. Ну, возможно, это не ответ. Ну, вы же продолжили распространять информацию, задавать вопрос, по какой причине я не нашел оплату. Кому? У кого спросили? Так вы мне ответите, вы Анастасия Александровна, или нет? Ну, возможно. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Альфия Фатиховна, это вы? Фатиховна, Фатиховна. Извините, Фатиховна. Микрофинансовая компания «Веб-банкир», меня Ксения Алексеевна зовут. Свое секретное слово назовите, которое указывали. Нет, возможно, кличка домашнего животного. Фамилия твоя, кличка. Архипова Ксения Алексеевна меня зовут. Должность. Я у вас вопрос спросила. Я спрашиваю. Секретное должность. Слово. Должность твоя. Секретное слово свое назовите, которое указывает наша компания. Ненормальное, что ли? Называй свою фамилию, должность. Женщина, решаем вопрос микрофинансовой компании «Веб-банкир». Всего вам доброго, свободно. До свидания. Я тебя отпускаю. Да, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Валерия Владимировна, это Валерия вы? Владимировна, я, конечно, я. Звонок вам поступил из компании МБА «Финансы», специалист Владик Ольга Витальевна. Ведет запись разговора. Валерия Владимировна, звонок вам поступил из компании МБА «Финансы», специалист Владик Ольга Витальевна. Ведет Малыш, запись разговора. Ты чего так волнуешься? Ты дважды повторила и фамилию, имя, отчество свою, и должность. Не переживай, давай спокойненько. А чего вы перебиваете хочешь, меня? Оплаты не будет. Я чего перебиваю, потому меня? Что ты нервничаешь. Ты водички попей, успокойся и говори, какова цель звонка. Валерия Владимировна, водички идите вы попейте. Имейте задолженность перед микрофинансовой компанией «Кредит Техрус». Да. Сумма долга у вас 4613 рублей. Угу. Займ оформляли в декабре 2018 года. Ну, динамичные, 12 дней динамичные, просрочки. Да. Требования кредитора погасить задолженность до 25 мая. Я не видела требования кредитора, не было требования кредитора. Я вам их говорю. А, по телефону мне требования кредитора выставляются. Какая веселуха. Не верю я вам. Не верю. Валерия Владимировна, вы оформили заказным договор займа с уведомлением о вручении, где действительно будет требование, дан срок, в течение которого мне надо погасить просроченную задолженность. А Валерия пока это просто балабольство. Какая-то девочка-припевочка звонит, рассказывает мне сказки. Не получится никак. А Валерия Владимировна, не получится оплатить вам в добровольном порядке, оплатите в принудительном порядке, конечно, в рамках гражданского судопроизводства мы все оплатим, конечно. Валерия Владимировна, не говорите в параллель, а слушайте информацию. Нет, информацию мы будем не слушать, потому что я не считаю, что из уст звонилки вообще можно воспринимать информацию. Но это вы не воспринимаете, Валерия Владимировна, потому что вы не воспитанный человек. Отказ вам зафиксирован, информацию передаем, информацию с пометкой уклонение, а разговариваете в параллель со своими родственниками, Валерия Владимировна, адрес регистрации. Адрес регистрации. Что с ним не так? Вы думаете, я буду человеку, который звонит с сотового номера телефона, не с телефона горячей линии, не с телефона, который указан в моем договоре, говорить адрес своей Валерия регистрации? Владимировна, окситесь, Валерия дама. Владимировна, отказ зафиксирован, да до я свидания. Я уже поняла, до свидания, сливайся. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Владимировна? Да. Микрофинансовая компания, веб-банкир. Здравствуйте. А ваше секретное слово назовите, пожалуйста. Ой, пиявка дермантиновая. Секундочку. Нет, секретное Нет. слово на букву Т. Ух, какая я. Кличка домашнего животного. Ой, может быть, Тимоша. Да, все верно, Тимоша. Анастасия Владимировна. За должность 42 647 рублей 28 копеек. Какая оплата ожидаем от вас? 167 дней уже просрочки у вас. Ну как продам я свою живность, так и будет оплата. Нет, так не подходит. Конкретную дату тогда не компания будет. Вас ждет уже 167. То есть вы отказываетесь от оплаты? Нет, мне надо продать живность. Вас компания ждет уже 167 дней. Ну. У вас были 3 займа до этого. Ага. Все нормально, вы погашали. Что у вас случилось? Да не купили у меня хрюшек, винюшек. Не купили у меня курочек, наседочек, петушков лохмоногих не взяли. Поэтому задержка такая, заплата. Вы работаете ИП? И работаю, и не работаю. Не работаете? Ну, работаю, конечно, работаю. Вы указали ежемесячный доход, у вас 40 тысяч. Так мне же я оплатила так смогли. После продажи, как продам свою живность, так оплачиваю вам. Я же развожу всех этих вот домашних-то животных. А тут у меня такой облом. Покупательница моя. Запила на 2 месяца. Я ее и откапывала. Я ей таблетки. Я ей скорую. Она пьет, как падла. В общем, Анастасия Владимировна, вы оплату в течение недели сможете внести? Хотя бы частями. Но я буду как бы принимать к этому все меры. Я и так принимаю. Ну, вы 167 дней уже принимаете меры. Ну, главное, что я что-то какие-то хоть делаю действия, понимаете? Если бы я вообще бездействовала, это было бы да, что я такая вот нехорошая, а я действую. То есть компания не видит от вас никаких платежей. Значит, с точки зрения компании вы действия не предпринимаете. Мы вам даем неделю. За неделю должны быть какие-то денежные средства оплачены. А в противном если вы не можете случае... полностью. В противном случае продаем ваше дело в коллекторское агентство. Вы там меня продаете? По-другому. Ой. А дело со мной продается или только дело? Не может, вы меня в рабство кому-то дадите? Нет? Анастасия Владимировна. Вы долго спектакль-то будете разыгрывать? Какой спектакль? Всю душу излила. Просто вы не понимаете этого. Хорошо, в течение недели не будет оплаты, дело будет передаваться в коллекторское агентство. Ждите гостей. Всего доброго. Пока. Аля. Добрый Алло. День, Оксана Сергеевна. Привет. Добрый день. Привет. А вы Оксана Сергеевна? Я да. А, хорошо. А меня зовут Попова Лариса Сергеевна. Так. Финансовое агентство по сбору платежей. Так. Информирую вас о том, что все наши с вами переговоры записываются. Так. А звонок вам поступил по поручению микроклад по вопросу ваших финансовых обязательств. Так. Сумма вашей задолженности по состоянию на 19 апреля 2019 года 45 тысяч рублей. А при этом сумма долга у вас не фиксированная. И для начала необходимо уточнить вашу контактную информацию. Назовите дополнительный номер телефона для общения с вами. Ого, а еще что назвать? Свой номер телефона. Хрена ли, я вас даже не знаю. Рабочий, домашний, мобильный. Да я не знаю вас, кто такие-то, глянь, звонят, телефон требует. Я специалист. Контакт. Я должна по телефону поверить женщине, которая звонит с номера 8-958. Хорошо, то есть информацию о себе не будете предоставлять? Нет. Хорошо, это ваше право. Ага, я скажите, знаю. А почему вы тогда не оплачиваете? Причина долга. Да я не буду говорить ничего. А почему образовался долг? А почему вы такая любопытная? К кто вы такие? Потому что вы взяли... Я специалист контакт-центра. И вы взяли чужие денежные средства, незаконных удерживаете. Я ничего у вас не брала. И вашего ничего не держу. А я не сказала, у нас. Вы брали у вашего кредитора. Ну и что, что я брала? Пусть он звонит. Либо хотя бы уведомит, что вас привлек, звонилок. Для работы со мной. По поручению. Я не видела поручения кредитора. Никакого. Мы работаем по агентскому договору. Мне а это тоже не надо по телефону поверить. Так как вы... Это не может мне быть предоставлено. Я не являюсь стороной агентского договора. Но уведомление мне должно быть направлено в обязательном порядке. Позвоните своему кредитору. Да мне больше делать нечего. Я буду звонить. Это его была обязанность уведомить меня заказным письмом с уведомлением о вручении, либо курьером под роспись. Вот и хорошо. Позвоните и уточните. Да больше мне делать нехера, звонить я буду. А вы? Ты что, долбанутая, а что ли? А вы взяли чужие. Они это Оксана Сергеевна. Ты долбанутая, вы, там на всю голову. Оксана что Сергеевна. Что мне вспомнить? Что ты не долбанутая? Я тебя не знаю, вы как я могу вспомнить. Чужие. Задохнулась. Ну-ка, водички, кислородку, давай, хватани. И второе дыхание тебя откроется. С вами неконструктивный разговор. Куда? Я завершаю с вами. Нет, давай дальше. Да, алло. Да. Айман Нурзабаевна? Ну да. Компания «Эверест», инспектор Лепикова Лолита Романовна, ведет запись разговора. Лолита, и снова ты. Айман Нурзабаева. И снова я. Ну что ж, вы оплату произвели, уважаемая? Нет. Я же сказала, компания, не буду. Честное слово, ждет от вас 25 900 рублей. Никогда когда не дождутся. Никогда. Лолита, как дела? Айман Нурзабаевна, вы задумывались когда-нибудь, что вот эти ваши решения, неправильные решения, которые вы сейчас принимаете, вот мои решения приведут к отрицательным последствиям в будущем. А ваши слова, ваша работа и ваша жизнь абсолютно неправильно. Подумайте на досуге. Вы понимаете, измените свой образ жизни. Займов не оплачены. Красотка я. Это только о чем вы знаете. Их намного больше. Будет передача дела в суд. До свидания. Я вижу, с вами абсолютно не о чем говорить. Пока-пока. Здравствуйте. Здрасте. Анжелика Валерьевна. Да. Это компания «Бафинансы», специалист взыскания Лебедька Анна Петровна. Ведется запись разговора. Анжелика Валерьевна, у вас имеется долг перед микрофинансовой организацией «Платежи.ру» 60 527 рублей, 176 дней просрочки. Как вы знаете, у вас есть возможность оплатить по программе всего 32 749 рублей. Соответственно, проценты вам будут списаны. Оплата поступает от вас? Нет, я еще хомячков не продала. Каких, Анжелика Валерьевна? Ну, шестеньких, рыженьких, беленьких и сереньких. Значит, Анжелика Валерьевна, вы намерены конструктивно вести диалог? Я очень конструктивно веду. Хамочки подрастут, тогда я их продам. Тогда, Анжелика Валерьевна, послушайте спокойно, по месту работы мы с вами поговорим и предоставим вот эту запись разговора. Хорошо, да, всем предоставьте, обязательно. И человеком является? Да, любителем хамочек. Тогда вам будут поступать в Англию. Угу. До свидания. До свидания. Да, алло. Добрый день. Добрый. Ольга Викторовна, это вы? Я. Я займ микрофинансовая компания Максим Сергеевич Аристов. Ага. Старший специалист отдела взыскания. 64 554 рубля 86 копеек. 47 дней расплата. Почему не поступает? Слушай. Ты ничего там это не перепутал в жизни. Куда второй звонок сзади-то, а? Я за ним попутались. Вам, вам звонят до полного погашения вашей задолженности. Ну давайте, говорите, уважаемые сотрудники ФССП. Оплата. Послушайте, пожалуйста, как сотрудники компании «Заем» нарушают 230-й федеральный закон. Какое у них неуважение к нормам нашего российского законодательства. Я думаю, на этом сегодняшнее взаимодействие будет закончено. Какие меры вы принимали для погашения задолженности? Вы меня услышали? Следующее взаимодействие возможно только на следующей неделе. Компания кредитором вас не получилось договориться. Решать придется через коллекторское агентство на основании 2005 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Без списания, без графиков по полной сумме вашей задолженности.